не состою. Мы с этим делом четко завязали. Да лучше я под краном постою, чем бегать по карманам на вокзале. На работу я в чистом клифте еду утром все в том же трамвайчике, а Петровка в шкафу в темноте все хранит мои черные пальчики, а Петровка в шкафу в темноте все хранит мои черные пальчики, пальчики, пальчики, пальчики. Думал злодей, и жуликов прошу я проливали. Не надо, не воруйте у людей, ведь их и так без нас оборовали. На работу я в чистом клифте еду утром все в том же трамвайчике, а Петровка в шкафу в темноте все хранит мои черные пальчики, а Петровка в шкафу в темноте все хранит мои черные пальчики, пальчики, пальчики, пальчики. А на учете я не состою, сказа Ростова писали биографию мою с пяти томов, как житие святого. На работу я в чистом клифте еду утром все в том же трамвайчике, а Петровка в шкафу в темноте все хранит мои черные пальчики, а Петровка в шкафу в темноте все хранит мои черные пальчики, пальчики, пальчики, пальчики. Мои черные пальчики, а Петровка в